Интерлюдия. Рык. Эрик дремал, сидя в своем любимом кресле у камина. Перекусив и обретя уверенность, что с Микой все обошлось, он хотел вернуться на службу. Но здраво поразмыслив, пришел к выводу, что особо делать-то ему там и нечего. В случае экстраординарных происшествий старый товарищ Бьерн непременно явится к начальнику или пришлет кого. Но в том, что стражники, прочесывающие бедные кварталы уже вторые сутки, найдут преступников или похищенные ценности, Эрик очень сильно сомневался. Да и камень. Пожалуй, именно он был главной причиной, почему мужчина задержался дома. Эрик не верил в совпадение или случайности. Драгоценность, похищенная у гостя герцога, пусть и вытащенная из кольца, но это точно была она, не могла случайно оказаться у какого-то оборванца с улицы. Он ее где-то раздобыл. Скорее всего, своровал. Вот только, по большому счету, это было неважно. Главное, появилась реальная ниточка к тем, из-за кого весь район Восточный стоит на ушах. Ария, зайдя в кабинет, увидела умиротворенную картину. Эрик спал, сидя в своем любимом кресле, и чему-то улыбался. С нежностью посмотрев на него, такого беззащитного во сне, она тяжело вздохнула и легким шагом подошла к нему. Мальчонка-полуорг, которого притащил на себе Волька, проснулся. Ария провела легкую диагностику. Тот был в полном порядке, насколько можно говорить о состоянии организма человека, живущего на улице. «Эрик, милый, просыпайся». Как бы не хотелось ей дать мужу выспаться, но она понимала, служба есть служба. «Мальчик проснулся», — полголоса проговорила она, слегка тронув его рукой за плечо. «Где он?» Дегриз моментально открыл глаза, будто еще мгновение назад и не спал. За годы, проведенные в войсках, у него выработалась привычка, как и у многих, всегда быть готовым к экстремальным ситуациям. Вот и сейчас, едва уловив голос жены, он тут же вернулся в реальность. Небольшой отдых благотворно сказался на его состоянии. Усталость пусть и не ушла до конца, но немного ослабила хватку. «Да чего ты всполошился?» Ария провела рукой по плечу мужа, вложив легкую толику магии, совсем немного, добавляя ему сил. «Нелли его кормит». «Ты это... сильно не дави на мальца», — как-то неуверенно попросила она мужа. Сама не понимала, почему, но мальчишка ей понравился. «Почему?» Эрик аккуратно притянул своими могучими руками хрупкое тело жены к себе и зарылся в ее волосы лицом. «Раз уж особой спешки нет, чего бы не уделить внимание любимой?» «Не сейчас!» Ария хлопнула по руке мужа, начавший свой путь по спине вниз, не давая добраться ей до места назначения. «Неллия может зайти. Я ей сказала, чтоб сразу, как накормит рыка, пусть приводит его к тебе». «Но...» «Прошу, аккуратнее. Малец еще слаб. Хотя, учитывая, насколько он был истощен, да еще и избит, он, на удивление, быстро восстанавливается». «Рык?» Эрик, к сожалению, отстранился от такой желанной жены и начал поправлять одежду, сбившуюся во время сидения в кресле. «А, ну это мальчишку так зовут», — махнула на вопрос мужа рукой Ария. «Я с ним немного побеседовала. Надо же знать, кого в дом притащил этот несносный мальчишка». Она медленно прошлась по кабинету, как будто о чем-то размышляя. «Ну не томи уже, рассказывай, чего ты у него смогла выпытать». Эрик знал о любви своей жены к таким вот театральным паузам. Явно что-то задумала, но не торопится говорить. «Да ничего особенного, обычная история. Родителей нет, да он их и не помнит. Говорит, живет в подвале одной из ночлежек». Голос Арии был спокоен, а она явно особо не вникала в судьбу мальца, но и без присущей высокородной брезгливости, когда речь заходила о самых нижних слоях населения. Помогает хозяину по мелочи. Вот тот и разрешает ему жить в одной из подсобок. Ну и подкармливает заодно. Она в задумчивости постучала пальцами по спинке кресла. Ха! Эрик скептически скривил губы. Да он такие истории регулярно слышит, когда разбирается с очередным не особо законопослушным гражданином. Все они подрабатывают у кого-нибудь, да еще и твердят об этом самым честным видом. Но Ария сама прекрасно все это знает. Значит, что-то задумала. Или есть какие-то особенности у этого мальца. Знаешь, он не похож на типичного беспризорника. Прервала женщина затянувшуюся паузу. Какой-то другой. Не могу объяснить, все на уровне ощущений. Она пыталась подобрать слова, чтобы объяснить то, что почувствовала, когда разговаривала с только-только пришедшим в себя мальцом. «И что же в нем такого особенного?» — удивленно поднял глаза на Арию муж. «Не знаю, просто...» «Вот представь, ты очнулся в незнакомом месте, среди незнакомых людей. Как ты будешь себя чувствовать?» — она вперила свой взгляд в Эрика. Тот задумался на секунду, примеряя ситуацию на себя. «Да как он себя будет чувствовать? Обескураженно!» А уж для мальчишки с улицы оказаться в явно непривычной обстановке — это шок. Ария не стала дожидаться ответа, она и так прекрасно знала его сама. Так вот, Рык не был ошарашен. Он вел себя абсолютно естественно, будто оказался у старых знакомых. Или чуть ли не у себя дома. Нет, внутри, конечно, у него явно роились мысли. Ну да. Скрыть от опытной ведуньи, да еще и пусть и слабой, но могине истинное состояние души — та еще задачка. Но вот внешне это никак не проявлялось. Разговаривал уверенно, как ни в чем не бывало. Да и в манерах чувствуется хорошее воспитание. Да ты и сам все поймешь, как только его увидишь. Ария вздохнула и поправила накидку на кресле. «Милая, говори прямо, что ты задумала?» Эрик прекрасно знал свою жену. Просто так бы она не стала упоминать о реакциях незнакомого пацана. А если уж расписывает даже свои ощущения, то тут уж к гадалке не ходи, однозначно крутит чего-то. Ответить Ария не успела. Раздался негромкий стук в дверь, а следом за ним в слегка приоткрытую створку заглянула аккуратно повязанная однотонным платком, чтобы не мешали длинные волосы, симпатичная голова дочери. «Мам, ты здесь?» Голова Нелли повернулась сначала в одну сторону, потом в другую. «О, пап, привет!» Поздоровалась она с отцом, которого еще не видела с момента его прихода. Была занята неожиданно появившимся пациентом. «Привет, дочь, давай заходи. Чего в дверях стало?» Первым на появление нового действующего лица отреагировал Эрик. Дверь чуть приоткрылась, и в неширокую щель скользнула точенная фигура Нелли. Быстрым легким шагом она подошла к отцу и чмокнула его в подставленную щетинистую щеку, после чего повернулась к матери. «Мам, я все сделала. Рыка покормила, дала ему старые вещи Вольке. Еще что нужно?» Быстро ответив на невысказанный вопрос, она продолжила. «Если нет, то я в лабораторию, а то не все разобрала». «Хорошо, спасибо», — поблагодарила дочь Ария. «А где сейчас Рык?» — уточнила она у дочери. Все же оставлять без присмотра в доме абсолютно неизвестного человека, да еще и из бедных кварталов, было бы весьма неосмотрительно. «А он с Крисом в гостиной. Я просто тебя пошла искать, а он как раз пришел. Вот и оставила». Голос Нелли звучал перезвоном колокольчиков, что праздники развешивали на повозках заезжие комедианты. Легко и непринужденно. «Ладно, ступай. Сейчас я сама уже иду». Дождавшись разрешения, Нелли той же легкой походкой выскользнула из кабинета, оставив родителей наедине. Эрик, за все время разговора дочери и жены, сидевший в кресле, любуясь на своих самых дорогих женщин, не проронил ни слова. Как же они похожи, эх. Скоро уж и замуж выдавать. Да. Да еще и подобрать кого достойного. Думал он, глядя вслед дочери, уже выходящей из комнаты. Та и правда была вся в мать. Такая же стройная и миниатюрная. С большими глазами и густой гривой волос, спрятанных под простеньким платком. Последнее время Эрик все чаще и чаще задумывался о том, что рано или поздно его старшая дочь покинет отчий кров, чтобы уйти в семью мужа. И всегда такие мысли навевали на него непонятную грусть. Но Эрик знал, что рано или поздно это случится. Уже не раз в его двери стучались сваты, даже и благородных кровей женихи пытались найти подход к сердцу красавицы. Но никто пока ей не глянулся. А идти против желания дочери, обрекая ее на союз с неприятным сердцу и душе человеком, Эрик не стал бы ни за какие блага. Счастье дочери было ему важнее, чем даже и возможность породниться с кем-то из благородных домов. «Эрик, ты вообще слышишь меня?» Кажется, жена ему что-то сказала, но из-за затянувших его мыслей не расслышал, что именно. «Я говорю, пойду гляну, что там да как». Она легонько коснулась его уха кончиками пальцев, привлекая внимание. «А? Что?» Вынырнув из своих мыслей, вернулся в реальность мужчина. «Да, хорошо, дорогая, иди, конечно». Он коснулся пальцев рук жены в легком поцелуе и, с сожалением, встал с кресла, направившись к рабочему столу. «Пришли, пожалуйста, этого. Как ты там сказала? Рыка?» Эрик на секунду задумался, вспоминая имя мальчишки. Что с ним происходит? Возраст, что ли? Или устал просто? Да, точно, Рыка. Пришли его ко мне, попробую разузнать, откуда у него взялась такая занятная вещица. Ария кивнула и, улыбнувшись, такой же легкой походкой, как до этого дочь, вышла из кабинета. Проводив жену, Эрик начал готовиться к разговору. С учетом всех обстоятельств, легким он получится вряд ли. Да, всего лишь мальчишка, но этот мальчишка, скорее всего, всю свою сознательную жизнь провел среди не особо законопослушных граждан. А значит, найти с ним контакт будет гораздо сложнее, чем с обычными детьми из обычных семей. В то, что паренек действительно просто обычный сирота, подобранный и пристроенный хозяином ночлежки к работе за кров и еду, Эрик даже не брал в расчет. Камень. Тот самый, что лежал сейчас в специальной шкатулке на его рабочем столе. Найти его просто так валяющимся на улице — это из области совсем уж глупых фантазий. И почему-то у помощника главы стражи складывалось впечатление, что именно этот камень и был основной целью нападавших. Еще раз прогнав в голове список похищенного, Дегриз лишь уверился в своих выводах. Ничего такого, из-за чего стоило бы поднимать на уши столько людей и прочесывать частой гребенкой трущобы, рискуя получить полноценный бунт, там не было. Надо же! Случайность ведь абсолютная, что Волька притащил домой именно того, у кого и оказался Рубин. Хоть Эрик и не верил в совпадение, но тут уж сложилось так, сложилось. Занял место за массивным столом, хозяин кабинета поставил перед собой шкатулку и приготовился ждать, прокручивая в голове различные варианты беседы с незваным гостем. Ожидание не затянулось надолго. Эрик даже толком и не успел продумать ничего, как в дверь в очередной раз постучали, и после разрешения на пороге возник Крис. «Господин Эрик, тут это...» Мотнув вихрастой головой, он начал объяснять причину своего появления. «В общем, тетя Ария сказала, ну и вот...» Обернувшись, новоиспеченный помощник ведуньи чуть отступил в сторону и подтолкнул вперед стоявшего за ним мальчишку. Тот сделал несколько торопливых шагов и оказался аккурат напротив стола, за которым возвышалась громада хозяина кабинета. «Это самое. Она сказала сопроводить к вам. Ну, я и это вот...» Как-то уж очень косноязычно передал суть ситуации Крис. что для него было в принципе нетипично. В отличие от сына, не особо любившего многословные разговоры, лучший друг Вольки трещал обычно без умолка. Что на него так подействовало, что он вдруг начал тушеваться при виде Эрика, неизвестно. «Да, Крис, спасибо, можешь идти». Хозяин даже не успел закончить фразу, как шустрый подросток исчез в коридоре, не забыв осторожно прикрыть за собой дверь. Сам же Эрик внимательно рассматривал застывшего посреди комнаты мальчишку. Где-то на задворках мелькала мысль, что он его уже видел. Но вспомнить, где и при каких обстоятельствах, никак не получалось. Сам же малец как остановился перед столом, так и стоял, гордо подняв подбородок, всем своим видом показывая, что он нисколечко не напуган происходящим. Да и вообще вся эта суета для него вполне обычна. Некоторое напряжение выдавали лишь плотно сжатые губы, да чуть прищуренные глаза, в которых мелькал... Нет, не страх, а некоторая опаска. Судя по всему, в отличие от Эрика, так и не вспомнившего, где он мог видеть этого пацана, Рык сразу узнал, кто перед ним. Ну да, то дело-то не хитрое. Помощника главы караульной стражи в трущобах знали почти все. Ведь именно на него при любой возможности скидывал все дела сам глава. И, как следствие, сам Эрик довольно часто бывал в бедных кварталах. Ну, а многие обитатели побывали в его кабинете в управе. «Ну-с, молодой человек, подойдите поближе, не стесняйтесь». Эрик принял решение вести разговор как со взрослым, поэтому и обратился официальным тоном, как бы говоря, что он воспринимает собеседника серьезно, а не как какого-то ребенка. «Присаживайся». Он указал подошедшему ближе пацану на стул с высокой спинкой, стоящий у стола. Тот, недолго мудрствуя, сразу же взгромоздился на довольно удобное сиденье и сложил руки на коленях, все так же не проронив ни слова, лишь внимательно наблюдая за Дегризом своими умными глазами из-под прищуренных век. Эрик некоторое время рассматривал мальчишку. Мысль о том, что он его знает, никак не отпускала. Опять чуйка давала о себе знать. Но что-то стояло преградой перед воспоминаниями. Махнув рукой на попытки вспомнить, Эрик легонько отстучал перебор по столешнице и приступил к беседе. «Давай знакомиться, что ли? А то чё это мы тут сидим, надувшись, как два индюка?» Как можно более непринужденным и дружелюбным тоном начал он. «Может, представишься?» «Меня можешь господином Эриком называть, а хотя...» Дегриз, улыбнувшись, легко махнул рукой, чуть не снеся со стола шкатулку. «Зови просто дядя Эрик». Чтобы расположить к себе юнца, помощник главы решил перевести разговор в неформальное русло. Как ни крути, обвинять-то парня пока что не в чем. Ведь мог же он найти злосчастный камень? Мог, наверное. «Рык!» Как нехотя, будто выдавил из себя сквозь зубы мальчишка. На лице при этом отражалась глубокая мыслительная деятельность. «Ну вот, уже хорошо», — ровным тоном проговорил Эрик. «Слушай, Рык, а расскажи мне, где ты живешь? Есть ли родители? Вдруг они тебя ищут, а ты тут у нас гостишь?» Чуть добавил он теплоты и беспокойства. «Чего уж там, долгие годы практики научили Дегриза находить подход к любому. На подотчетной ему территории разный люд проживал. Да и не только люди. Были и орки, и гномы. Возможно, хотя самому Эрику они и не попадались на глаза, могли быть представители эльфов. Про то, что среди людей имелось огромное количество разных рас, народов, наций и тому подобного, даже и говорить нечего. И все это варилось в одном большом котле под названием Трущобы. Самое беспокойное место в городе, к сожалению, находилось в восточном районе. Глядя на мальчишку, Эрик понимал, что давить на него не стоит. Закроется и ничего не скажет, или врать начнет. С жалостью тоже лучше не лезть. Парень явно не оценит. А вот попробовать поставить его на один уровень с собой, пусть даже и на время, — отнестись к нему как к ровне, глядишь, на контакт и пойдет. Так это... Я уже рассказал все госпоже. Рык явно узнал того, кто находится перед ним, но еще не решил, стоит ли идти на контакт. Али лучше прикинуться дурачком. Мол, ничего не знаю, ничего не видел. Ну, это... В общем, сирота я. Вот. Живу, значит, у господина Трузы. Он такой славный, кормит меня, комнатку выделил. Небось, потерял меня, а я вот туточки у вас. Косноязычный рассказ никак не вязался с умными, не по годам глазами пацаненка. «Дядечка Эрик, а можно я пойду?» Подпустив жалости в голос, попытался отвертеться от серьезного разговора Рык. Ох, как ему не хотелось связываться с господином Дегризом, чья слава в трущобах была не самой доброй. Нет, по большому счету без повода никого не притесняли. Стражники тоже люди, поэтому совсем уж не затягивали гайки, давая возможность прокормиться. Да и разве же следишь за всеми? Но вот если случалось что действительно серьезное, разбой там какой или убийство, обычно такими делами занимался господин Дегриз лично. И уж тогда все виновные непременно оказывались в управе, а потом и кто на плаху, кто в каменоломне за 3-9 земель. В общем, порядок помощник главы наводил железной рукой, не боявшийся, если надо бы на и кровь пустить, коли совсем уж кто непонятливый попадался. Попытка слинять, может быть, и удалась, если бы с кем другим. Но никак не вязался простоватый говор с тем, что сказала Ария, да и вообще со всем видом парнишки. Слишком непринужденная осанка, уверенный взгляд. Он явно играл. «Хорошо. Давай ты ответишь мне на один вопрос, и можешь идти. Договорились?» Эрик произнес это весьма серьезным тоном, давая понять, что не желает участвовать в той комедии, которую пытается разыграть мальчишка. Тяжело вздохнув, Рык кивнул. Не проканало. Но попытаться стоило. «Откуда у тебя взялась вот эта штучка?» Хозяин кабинета открыл шкатулку и нарочито небрежно подвинул ее в сторону пацаненка, внимательно наблюдая за его реакцией. «Это не мое». Еще недавно лебезящий тон парня стал уверенным и спокойным. Он чуть нагнул голову вперед и теперь глядел из-под лоби с явно читаемой ненавистью на коробку с рубином. «Я знаю, что это не твое. Даже знаю, чей это камень». Эрик заметил изменения, произошедшие с Рыком. «Мне интересно, откуда он взялся у тебя?» С этими словами мужчина подтянул шкатулку и прикрыл ее. «Расскажешь?» «Я не знаю, что это, дяденька Эрик. Первый раз вижу». Рык решил еще раз попробовать прикинуться ничего не понимающим дурачком. «Можно я пойду?» Он даже попытался слезть с кресла. «Сядь!» Строгость в голосе Эрика резко усилилась. Он даже хлопнул своим кулаком величиной чуть ли не с голову пацаненка. Тот резко сел обратно, выпрямившись и хлестнувший ненавидящим взглядом по Эрику. «Не знаешь, говоришь?» Протянул Эрик, вставая и выходя из стола. «Ну так давай я тебе расскажу». Он медленно начал измерять кабинет шагами, одновременно ведя разговор. «Это, раз уж ты не знаешь, рубин. Но все бы ничего. Мало ли в трущобах камней, да? Один вот взял и случайно попал к тебе в карман, правильно?» Рык сидел насупившись и молчал. На его лице отражалась сосредоточенная работа мысли. «Вот только есть одна незадача. Этот камешек абсолютно случайно один в один подходит под описание камня из кольца, похищенного одного знатного гостя нашего дорогого герцога». Эрик остановился напротив мальчишки и пристально посмотрел на его понурившееся лицо. Парень хоть и мал совсем, но уже прекрасно разбирался в том, какие опасности грозят ему, исходя из только что сказанного. Личный гость герцога — это серьезно. Если не получится отвертеться, а что не получится, это точно. то его, скорее всего, передадут в руки дознавателям тайной канцелярии герцога. А этого лучше избежать. Говорят, маги-дознаватели, служащие в ней, умеют проникать в чужой разум и считывать мысли. Вот только после этого человек превращается в овощ. Может, и страшилки, но Рык в них верил. Да и его наставник, когда давным-давно бывший аж целым графом, ну, по крайней мере, он сам так говорил, хоть и не любил об этом говорить, но и не отрицал такой возможности. При воспоминании о человеке, заменившем ему и отца, и мать, которых Рык совсем не помнил, челюсти свело спазмом. Да так, что поранил до крови нижнюю губу, а из глаз скатилась слеза. До вчерашнего вечера. Человек, подобравший 5 лет назад на грязных узких улицах мальчишку-полукровку, был вором. Даже не так. Вором. Именно с большой буквы. Вряд ли во всем рынке нашелся бы хоть кто-то, сравнимый в искусстве выкрасть что угодно и откуда угодно. Но вот своего воспитанника он обучал вовсе не этому. Хотя, само собой, кое-что Рык умел, но так. Как говорил сам дядя Стан, мало ли что может пригодиться в жизни. По мелочи. Дядя Стан никогда не говорил о своем прошлом. Никогда. Да если честно, Рык и не интересовался. Мал еще был. Он даже не замечал той громадной пропасти между его воспитателем и теми, кто их окружал. Всегда ухоженный, держащийся с достоинством. У него не было никаких друзей среди обитателей трущоб. Иногда появлялись странные гости, пусть и выреженные под местных, но совершенно с другим поведением. Господа-с. Это было видно и по их взглядам, и по разговорам. Обычно после таких визитов дядя Стан исчезал на несколько дней, оставляя малыша Рыка под присмотром домоправительницы. Дородная женщина неопределенного возраста, управлявшая ночлежкой, в которой его воспитатель снимал шикарные, по меркам трущоб, трехкомнатные апартаменты. Относилась к мальчугану довольно хорошо. По крайней мере, не забывала кормить его и следить за тем, чтобы он не вляпался в какую-то историю. А вот местные дети Рыка не шибко жаловали. Поэтому с малых лет ему приходилось драться. Порой до крови и неизменно с ожесточением. Связано это было в первую очередь с тем, что из-за того, что у его опекуна всегда водились неплохие деньги, которые он не жалея тратил на мальчишку. Неплохая одежда, умение держать себя по-господски и, само собой, сила, доставшаяся ему от родителя-орка. Это все выделяло Рыка из общей массы ребятни, у которой в лучшем случае родители батрачили на повременной тяжелой работе, где-нибудь на рынке или чаще попрошайничая и перебиваясь мелким воровством. Дядя Стан прививал Рыку совсем иные знания. Не те, которые бы пригодились жителю трущоб, а скорее уж какому-нибудь дворянчику там или купцу. Ну уж точно не разбойнику и не карманнику. К чему готовил непонятный опекун мальчишку, так теперь навсегда и останется тайной, покрытой тьмой. Хотя надо отдать должное, драться Рыка воспитатель тоже учил. Да не абы как, стенка на стенку, а правильному бою. Как просто на кулаках, так и с оружием. В последний год дядя Стан вообще плотно занялся натаскиванием воспитанника. Тут и фехтование. И умение проникнуть незаметно куда-нибудь, и также выбраться. А еще умение всегда думать, прежде чем что-то сделать. Самым любимым занятием для Рыка было даже не это, а умение перевоплощаться. Дядя Стан научил его изображать кого угодно, хоть напыщенного отпрыска вельможи, хоть забитого оборванца-бродяжку. По немногочисленным оговоркам Рыку стало казаться, что его воспитатель собирается перебраться из трущоб куда-то в другое место, где все то, чему он учил Рыка, будет более уместно, чем среди грязных улиц бедных кварталов. Все изменилось в один момент, где-то неделю назад. Может, дней 5. Рэк не знал, сколько времени он провел у господина Эрика де Гриза. Да, в отличие от хозяина дома, Рэк моментально узнал человека, сидящего напротив него. Потому и решил прикинуться обычному барванцу. А вось да и отпустит. Да о чем это он? Рэк смотрел на этот рубин, а сам все сильнее сжимал зубы, пытаясь удержать предательские слезы. Несколько дней назад к ним в квартиру нагрянули странные гости. Рэк как раз был в своей комнате, пытаясь осилить урок, данный ему приемным отцом. А точнее, с особой осторожностью выводил буквы. Да-да, дядя Стан учил его грамоте, сам. Если со чтением особых проблем не возникало, то вот с письмом... Ух, и намучился. О чем шла беседа в соседней комнате, он не слышал. Но вот дядя Стан после этого разговора стал весьма озабочен и задумчив. А еще через несколько дней, как и обычно перепоручив своего воспитанника домоправительнице под присмотр, благо Рэк уже стал весьма самостоятельным и особого пригляда не требовалось, вновь исчез. Непривычное поведение опекуна заставило мальчишку в этот раз сильно обеспокоиться. И решив, что он уже достаточно взрослый, Рэк, воспользовавшись умением, привитым ему воспитателем, смылся из дома, последовав за дядей Станом. «Дяденька Эрик, но я и правда нашел его. Шел-шел и нашел». Еще одна попытка прикинуться дурачком. Эрик пристально глянул на мальчишку и выдвинул ящик стола, взял в руки небольшую самописку. Довольно редкая вещь, представлявшая из себя тонкую тростинку с металлическим пером, в которую заливались чернила. Говорят, такие умеют делать где-то в эльфийских землях. Ему же она досталась в подарок от старого товарища, графа Риз, что служил когда-то в приграничье начальником разведки в ставке командования. Хотя судачили, что он больше по шпионской части. Да. Много воды все же утекло. Не повезло по жизни графу. Эрик повертел в руках самописку, сам не понимая, зачем он ее взял. А граф после приграничья перевелся в герцогскую гвардию. Но там у него не задалось. Что именно произошло между ним и нынешним герцогом, Эрику было неизвестно. Но самого Риза он встретил случайно пару лет назад на рынке. Перемолвились тогда пары слов, но о себе Стан не рассказывал. Да Эрик и не настаивал. Так бывает. Годы прошли, и былая дружба поросла травой. Жизнь она такая. Разводит даже лучших друзей. Что уж говорить о приятелях. Самописка вылетела из пальцев, стукнувшись о стол. А Эрика будто молнией пронзила. Мальчишка-полуорк. Он вспомнил, где его видел. Правда, тогда он был одет прилично, да и помладше. Но это точно он. Риз. Он во время случайной встречи был не один, а как раз-таки с этим мальчишкой. Но почему Ария сказала, что он был в обносках? Странно. Может, попробовать спросить про графа? Глядишь, и пойдет на контакт. Применять к пацаненку методы дознания как к взрослым Эрику очень не хотелось. Но сейчас единственная ниточка, дающая шанс раскрутить преступление, из-за которого он уже 2 дня не ночевал дома, вот этот самый Рэк, сидящий напротив него и строящий из себя сопливого глупого мальчишку-беспризорника. Хотя провести такими уловками опытного стражника было непросто. «Ну, нашел так нашел». Улыбнувшись, мол, я к тебе верю, Эрик убрал самописку обратно в стол и посмотрел на Рэка. «А, кстати, как поживает твой дядюшка Стан?» Внезапный вопрос произвел на мальчишку эффект разорвавшейся бомбы. «Надеюсь, у него все хорошо?» Выдержка мальчонки его все же подвела. Губы задрожали, а из глаз покатились редкие слезинки. Как бы хорошо его ни учил опекун, но Рэк ведь был всего лишь мальчишка. Умный, неплохо подготовленный, но мальчишка. И пусть он гнал от себя мысли о том, что единственного близкого человека больше нет, но в глубине души он сознавал, что остался один на один со всем миром. До этого он держался лишь на жгучей ненависти к тем, кто убил дядю Стана. Но сейчас вот этот вопрос, произнесенный дружелюбным тоном, выбил его из равновесия. А еще пришло понимание, что вот этот грозный человек, сидящий напротив, тот, кто реально сможет наказать убийц. Он умер, дрожащим голосом произнес Рык, все еще пытаясь сдержать слезы. Как? Эрик честно не ожидал такого ответа. Его убили. Слезы хлынули градом из глаз парнишки. Вся боль, вся жгучая ненависть к тем, кто лишил его воспитателя, все это прорвалось наружу. Будь он постарше, скорее всего, он бы начал крушить все вокруг. Но он был всего лишь мальчишкой и еще умел плакать. Поперхнувшись очередным вопросом, Эрик просто встал и, обойдя стол, подошел к мальчишке. Присев на одно колено, он чисто по-человечески прижал к себе ревущего парня, оттого будто прорвало. Сквозь слезы, путаясь в словах, Рык рассказывал, как, сбежав из-под присмотра тети Греты, это домоправительница, пытался разыскать опекуна. И как нашел его, спорящего о чем-то с двумя людьми. Сразу подходить он не решился, чтобы не получить нагоняя от дяди Стана. Слезы лились, а он все говорил. На его глазах перепалка переросла в драку. Как один из оппонентов опекуна резко ударил того ножом. Дядя Стан упал, а эти двое незнакомцев, обыскав тело, напоследок пнув его, ушли в темноту проулка, зажатого между высоток. Как только убийцы скрылись из виду, Рык сразу же рванул к лежащему на грязной мостовой воспитателю. Но тот уже был мертв. Невидящими глазами глядя в серое пасмурное небо, с которого сыпал снег. А камень? Камень был зажат у дядюшки в кулаке. И Рык просто по инерции сунул его в карман лохмотьев, что одел для маскировки, и чтобы его не узнал кто из знакомых. А потом эти двое вернулись, и Рык убежал, оставив дядю лежать в проулке. За ним какое-то время гнались, вот только догнать в трущобах человека, который в них вырос, задача не из легких. Рык просто затерялся в переплетениях лабиринта бедных кварталов. Сутки он прятался в коллекторах, а потом голод заставил его выбраться из схрона. Домой возвращаться было страшно. Денег он перед тем, как уйти на поиски опекуна, не взял, хоть и знал, где они лежат, но не подумал, что может случиться такое вот. В какой-то забегаловке попытался украсть еды, но его догнали вышибалы и начали бить. А что было после, он не помнит, так как потерял сознание и очнулся уже в доме господина Эрика. Нервное напряжение, до этого сковывавшее мальчишку, постепенно уходило, вместе со слезами и словами. Понемногу парень успокоился. «А ты хоть запомнил, как выглядят эти убийцы?» Увидев, что парень уже, в принципе, может адекватно воспринимать ситуацию, Эрик решил по горячим следам выяснить интересующую его информацию. Хлюпнув напоследок носом, Рык вытер лицо рукавом одетой на него старой Волькиной рубахи и кивнул. Дегриз облегченно выдохнул. Судя по всему, те, кто убил графа Риза, и были людьми, ограбившими гостя герцога. Ну, или ограбил Стан, но они точно были причастны. «А описать сможешь?» — еще один вопрос. «Да», — уже спокойно ответил Рык. «Один эльф, высокий, с длинными волосами, а второй похож на человека», — тут же начал он. «Погоди, это же зарисовать надо. Ты пока посиди тут, а я отправлю кого-нибудь за рисовальщиком. Вот ему и опишешь все в подробностях, хорошо?» Эрик остановил поток слов, рвущийся из мальчишки. «Хорошо», — кивнул тот. «Но, дядя Эрик, я не только их запомнил. Этот взгляд полный ненависти, но опытный воин понимал, что не на него она направлена. Парень просто всем своим существом хочет отомстить за смерть дорогого ему человеку. Я знаю, где у них Лёшка. Я выследил их. Вот так удача. Сам же Эрик быстрым шагом вышел из кабинета и направился на поиски Арии. По пути он обдумывал, что же делать с мальчишкой. Пока что он являлся важной фигурой в расследовании дела, поставившим на уши всю округу. И оставлять его без контроля было не лучшей идеей. Ария нашлась в их спальне, где она на пару с Крисом обихаживали все еще находившегося в состоянии сна Мику. Коротко осведомившись о состоянии сына и получив заверение, что с ним все в порядке, Эрик с разрешения жены отправил ее помощника до управы. С приказом для Бьорна, которого Крис уже видел, как можно скорее найти штатного художника и пулей нестись в дом начальника, прихватив с собой дежурную смену. Как только дверь за Крисом захлопнулась, Ария присела на кровать и задала вопрос. «Ну что, выяснил, что хотел?» Спокойным ровным тоном поинтересовалась она у мужа, уже было собиравшегося вернуться в кабинет, где в одиночестве сидел Рык. «Да». Не ожидавший интереса, обычно не лезущий в его дела жены, Эрик поперхнулся. «Я тут вот что подумала», — протянула она задумчиво. «Мальчишка без родителей, сирота. Да еще и живет непонятно где, так?» Она пристально посмотрела на мужа своими большими глазами. Эрик замялся, думая, что ответить. Рассказывать историю парня, пусть даже и жене, которой всецело доверял, не хотелось. Ни к чему ее впутывать в темные истории. Но, строго говоря, Рык ведь теперь и правду сирота. Учитывая, что его опекун погиб, вряд ли он сам в состоянии будет оплачивать жилище. А потому, скорее всего, рано или поздно окажется выброшенным на улицу. Прокрутив все это в голове, он просто кивнул. В общем-то, не сильно не права его любимая Женя-женушка. «Знаешь, меня в последнее время немного беспокоит Волька». Эрик, не ожидавший такой резкой смены темы, уставился на жену. «При чем тут Рык и Волька?» «То есть?» — решил он все же уточнить. «Наш сын взрослеет. Уже скоро станет совершеннолетним. Но вот ответственности у него не на грош». Ария тяжело вздохнула и начала объяснять. «Даже взять сегодня. Зачем он пошел в бедные кварталы? А если б с ним там чего случилось?» В ее голосе отчетливо слышалось беспокойство неразумным поступком сына. Да еще и подобрал непонятного мальчишку. «Да ладно тебе! Ну, парень проявляет самостоятельность». Эрик решил вступиться за Вольку. «Я в его возрасте не такое вытворял». Протянул он, хотя и понимал, что для Арии это не аргумент. «Вот-вот. Сначала он будет вот так рисковать, не думая о последствиях, а потом и вовсе сам специально найдет неприятностей. Ты этого хочешь?» Тон Арии стал обвиняющим. Если женщина вбила чего в голову, выбить это оттуда практически нереально. «Ну, хорошо, хорошо», — примирительным тоном произнес муж. «Что ты предлагаешь?» Он очень хорошо знал свою жену. Если она начала разговор, значит, есть что предложить. «Я вот тут что подумала? А давай оставим Рыка у нас?» — огорошила она мужа неожиданным предложением. «Зачем?» Удивленно вытаращил он на нее глаза, уже не совсем понимая, о чем речь. «А мы его поручим Вольке. Раз уж он его притащил, можно сказать, спас. Так вот пусть и несет ответственность за его судьбу. Пойми, он его реально вырвал из рук смерти. По сути, влез словно медведь в его судьбу. Не мне тебя учить. Боги такого вмешательства не прощают». Ария улыбнулась своей ослепительной улыбкой. Супруг, понимающе покивал. «Долг жизни — это очень серьезно. Вот только возраст. Среди воинов проще. На крайний случай — побратимство. Да и сама жизнь военного такая. Сегодня ты кого-то спас, завтра тебя. Но здесь-то совсем другое. Речь идет о детях. Совсем еще детях. А тут такое? Предлагаешь привязку душ в храме? Почти ведь по-братимству, но страшнее. Как рабство, причем для обоих. Ответственность на всю жизнь. Эрик со значением во взгляде посмотрел на свою любимую. Арене определенно так поджала плечами. Мальчик наш все-таки благородный. Личный слуга ему по статусу положен. «Сейчас?» — изумился Эрик. «У нас с тобой их нет», — сказал, как припечатал он. «У нас нет, но мы и не спасаем полумертвых незнакомцев на каждом шагу. И не тащим их домой, указывая богам путь», — возразила ему супружница. «И не забывай, богам все равно, дело сделано, а оставлять парней в таком состоянии, как сейчас, нельзя. Даже представить себе не могу, что произойдет, если кто из богов на них осерчает. На одного, что души его не прибрал к рукам, на другого за то, что помешал ему это сделать». «Довод серьезный», — соглашаясь, покачал головой Эрик. Помолчали, обдумывая ситуацию. «Рык может и не согласиться», — наконец-то прервал молчание супруг. «Посещение храма — дело сугубо добровольное». Он с вопросом в глазах посмотрел на свою красавицу. Ария ему ответила своей ослепительной улыбкой. «Ну, рыка я беру на себя. Да и деваться-то ему, по сути, некуда. А вот что касается нашего болтуса...» Бесята в глазах прелестницы. «Глядишь, в другой раз подумает, прежде чем встревать во что не следует. Да и...» — она сделала паузу. «Жалко мне мальчишку». «Хм...» — Эрик задумался. «А что? Идея хорошая, в принципе. Еще один ребенок. Ну, сколько там ему лет-то? Рыка этому. Сильно по бюджету не ударит. А пользы много. Это и по хозяйству еще одни руки, да и вопрос, куда пристроить рыка, сам собой отпадает. Хотя Эрик думал, что с ним сделать лишь на время следствия. Но, как и предлагает Ария, тоже неплохо. Да и насчет Волана любимая жена права. Тот действительно довольно часто стал попадать в разные неприятные ситуации. А тут, если на него повесить такую ответственность, глядишь, будет осторожнее. «Знаешь, я думаю, твоя идея очень даже ничего». Эрик, приняв решение, улыбнулся и, не удержавшись, подошел к жене и сгреб ее в охапку. «Надо только подумать, где он будет жить». Попытался поцеловать, но жена игриво выскользнула из его нежных объятий, пресекая попытки приставания. «Да с мальчишками и поселим», — отмахнулась она. «Ладно, давай иди уже занимайся своей работой. Мне еще вон Мику нужно разок осмотреть». Ария, довольная тем, что муж не стал отвергать ее предложение по поводу рыка, направилась к спящему сыну. «Позже обсудим», — улыбнулась она мужу такой завлекающей улыбкой, что тот чуть было не забыл про все на свете. «Эх, хорошо, дорогая». С сожалением Эрик развернулся и вышел из спальни. Как ни крути, но нужно было уже завершить это треклятое дело с ограбленным гостем герцога.